11. Связь близости, как закон притяжения, понятна как священнослужителю, так и ученому. Как происходит избрание? Так же, как по вибрации отделяются песчинки. Можно видеть, как некоторые из них спешат соединяться, но такие рисунки ритма вовсе не означают разъединение, наоборот, они лишь подтверждают согласованность сочетаний. Сердце огненное, спеши в ритме космическом и усиль собою красоту рисунка бытия.